Глава 13. «Как вы думаете, с ним все в порядке?» — задал всем присутствующим, стоящим на стене, вопрос тактик. Вот только ответ на свой вопрос он получил не сразу. Все внимательно наблюдали за варгом, который носился по полю бою. Нет, это не было битвой. К тому, что сейчас происходило внизу, больше подходило такое определение, как избиение. Здоровенный, невиданный раньше молот варга ломал орков, как сухую траву, и отбрасывал их на десятки метров. При этом всем казалось, что они слышат смех, но сложно было разобрать, откуда он доносится. Некоторым показалось, что варг опять свихнулся. «Кто-то знает, где его так достали?» — спросил Альберт у остальных. — Нечасто его таким можно увидеть. — Меня больше интересует, где он такой молот достал, — насупился Косолапый. Каждый заметил, что с этим молотом что-то не так. После очередного удара о землю она расходится трещинами, а затем идет волна, которая забирает много жизней. Раньше такого навыка у Аргани не видели. — Меня больше беспокоит, как там ему помочь, но чтоб не задеть его самого, — нахмурился комбат. — Хе! — заржал Федя. «А ему нужна наша помощь?» Тут и вправду был спорный вопрос. Вроде много врагов, но, с другой стороны, варг сейчас, как сама смерть, носился с помощью своих блинков, и всем казалось, что он уже даже по воздуху научился ходить. А когда врубал свою невидимость и появлялся в совсем другом месте, то это становилось фатальным для многих зеленых. Конечно, всех убить он не мог, и некоторые даже доходили до стен, но опасности уже из себя не представляли. Они пытались закидать стены веревками с крюками, которые в народе прозвали кошками. А может, и не только в народе, чтобы забраться туда. Но это была лишняя пустая трата времени и жизней гоблинов и орков. «Доложили, что шкетцы отброшены, и часть людей возвращается назад. Их нападение захлебнулось», — доложил тактик. «Хорошая новость», — усмехнулся Косолапый и поправил свой новый рогатый шлем, который ему выдали сегодня утром. Пока варг сражался, люди не стояли на месте, они готовились и собирали силы. Все же нападение шло сразу с трех сторон. Каждую секунду на стену подходило подкрепление, и все были готовы к атакам. Какое удовольствие просто отдаться инстинктам и не думать лишний раз. Мы с моим новым молотом были словно одно целое, которое хочет только одного — убивать. И мы убивали. Много. Как классно разлетались мелкие гоблины от размашистого удара моим крушителем. Именно такое имя я ему дал. Не знаю, возможно, пару ударов хватило, чтобы в моей голове это имя четко ассоциировалось с ним. Хотя мне было классно, но и врагов было очень много. Эта бешеная сычка открыла сразу три портала и щедро посылала своих детей в бой, не жалея их. Я так понял, что сперва они собираются хоть на одном из фронтов прорваться. Это меня сильно напрягает, а потому буду стоять, пока не упаду. Это случится, кажется, минут через пять, если я продолжу действовать в таком темпе. Слишком много сил я сегодня потратил, и еще не успел хорошо восстановиться. А этот бой не сказать, что был экономным. Много блинков было использовано. А еще не стоит списывать тот факт, что этот молот в три раза тяжелее прошлого. Ладно, тут я не угадал. Обессилел я не через пять, а через шесть минут. Специально посмотрел на часы. К этому времени мой разум стал проясняться, и я уже мог мыслить вполне здраво. Кстати, нравится мне такое состояние. Вот вроде мозг отключается, но это совсем не так. Он просто начинает думать по-другому. Все движения мои и поступки отходят на второй план. Есть только жажда битвы. Я услышал рев, который разносился где-то недалеко. Обернулся и увидел, как за спинами мелких гоблинов ко мне мчится жирный тролль, который одним только своим брюхом может легко задавить меня. Сил мало, но это, мать его, за ногу вызов. И отпрыгнул тремя блинками подальше от всей этой кучи гоблинов и приготовился встречать огра. Он даже не думал остановиться и мчался на меня, как поезд, не видя препятствий. Ему даже было плевать на то, что он давит своих. Когда он выбежал вперед, обогнав всех, я покрепче сжал молот и тоже выбежал ему навстречу. «Ур-ур-ур-ур!» — еще раз заревел он и перехватил покрепче свою дубину, а затем поднял над головой, готовый в любой момент снести меня. Рывок в его сторону. И от его удара ухожу блинком, прыгая прямо перед его лицом и наношу свой удар. А вот у него нет блинка, но есть рука, которой он пытается прикрыться. Мой удар пришелся на его руку и вмял ее в широкий нос, размозжив его вместе с черепом. Шмяк! Ого! Его крепкая голова перестала существовать от одного удара. Такого результата я даже не ожидал. Отличную игрушку мне подогнал Хаос. Внимание! Вам начислено 178 килограмм к инвентарю. И вот тут я опешил. А с какого хрена? Это что, он человек? Или... Но, впрочем, об этом я подумаю на стене, находясь в безопасности. Моя битва пока что закончена, и, должен сказать, вполне успешно. Сколько трупов и крови здесь, не сосчитать. Жаль только, что для получения уровня этого оказалось недостаточно. Уровень. Меня еще ждет трансформация. Как же все это тяжело. Добежал до стены и забрался на нее по платформам. А за спиной уже раздавались взрывы. За гоблинов с орками взялись люди, которым, мне кажется, выиграл нужное время. «Приветствую!» — встретил меня на стене Торгвальд. «Как дела у моей дочери?» «Ну да. Зачем спрашивать, как у Варга дела?» «Жива, здорова и весела». «Ну а что ему еще ответить? Вот только по его выражению лица понятно, что его не устраивает эта информация». Не глядя на поле боя, он выставил в ту сторону руку и сжал в кулак. Область примерно метров 30 легко поднялась в воздух, а затем захлопнулась на две половины, делая такой своеобразный бутерброд из монстров. «Эх, ладно», — понял я, что отец переживает за свою кровинушку, и решил больше уделить ему внимание. Рассказал вкратце, как он гуляет по магазинам с остальными, и про горячие источники вспомнил, а еще что она заставляла меня с ней танцевать, разве что про свидание не говорил. А вот с ними не все так просто. Мне кажется, что скоро придется уделить время всем по очереди. Услышав подробный рассказ, он довольно хмыкнул. «Спасибо, что не даешь его в обиду», — сказал он после того, как я рассказал о дуэлях. «Моего архитектора?» — иронично я скривился. «Старик, да если сам император туда потянет свои ручки, я ему их сразу укорочу. Там сейчас на посту двое моих мелких, которые их добросовестно охраняют, потому что знают за что. А в случае каких-то совсем непредвиденных проблем, у них есть приказ вызвать Каю. А Кая... Лучше тебе не знать о ней». «Блин, да сколько тут еще монстров, если я убил их немало, а они не заканчиваются. Но радует то, что сейчас много наших людей на стенах, и все сражаются, из чего только можно. Арбалетчики, лучники, навыки и огнестрел — все это поливало плавным огнем ряды бегущих на нас монстров. Я, само собой, тоже не мог стоять без дела и достал свой лук. У меня довольно много собралось стрел темной энергии, и можно их теперь израсходовать. В последние недели я мало что-то ими пользовался». «Может, тебе лучше пойти отдохнуть, а мы тут уже как-то сами справимся?» Подошел и пробасил мне косолапой в новеньком шлеме. «Понравился, Обнубка?» — киваю я на шлем. «Спасибо, очень!» — сжал он меня в своих объятиях и чуть не угробил три ребра. «Сколько же в нем дурной силы!» «Ой!» «Что, ой? Сломал ребро и ойкает тут!» Когда он меня обнимал по-братски, то раздался хруст. Он решил, что сломал мне хребет и сразу отпустил. «Броня это! Повезло тебе!» Блин, с какой силой нужно было обнять, чтобы ремешок на броне не выдержал и лопнул. Радует то, что мое тело намного сильнее, чем раньше, и я не ощущаю такой нагрузки. Вот бы мне такой навык, как у него, на силу, я бы тогда мог в каждой руке по молоту держать. Битва все закручивалась, и постепенно первые волны стали доходить до стен. Это, конечно, неприятно, но не критично. С одной стороны, стены у нас крепкие, но с другой, у нас почему-то на одну стену меньше, и до сих пор мне никто не дал ответа, кто это сделал. Я же продолжал отстреливать всех и вся, все чаще переходя на простые стрелы, но в один момент не выдержал и запустил все-таки стрелу буйства вьюги в самую многочисленную толпу. Там было не меньше 500 особей, и большая половина из них попала под действие стрелы. «А раньше ты не мог так сделать?» — возмутился Федя, у которого был уже весь плащ разодран. «Пока тебя за жопу не укусят, я не начну действовать, ты же знаешь!» — не удержался, чтобы не отвесить колкость в его сторону. Он захотел, как герой или как я, спуститься вниз в одиночку и сразиться с ними в ближнем бою под своей невидимостью. И даже первое время у него все шло хорошо, но до тех пор, пока невидимость не спала. Все-таки она низкого уровня. На него сразу налетели мелкие гоблины, от которых его спасать пришлось уже Торгвальду. Он создал каменные ступени, по которым Федя смог забраться к нам, и те сразу рассыпались за его спиной над головами гоблинов. Вообще-то, как по мне, эффективнее всех действовали гномы. Пусть высокоранговых магов у них было всего ничего, но они всей своей толпой забрасывали приготовленными ранее камнями гоблинов и орков. Я понял, что достаточно отдохнул, когда стали выходить новые огры. За них, кстати, дают килограммы к инвентарю, а я их терять не хочу. Их было всего штук 20, но стены изрядно могут нам испортить. Торгальд вроде говорил, что с этими стенами он успел поработать, и так просто их не снять. Но зачем лишний раз рисковать? Как же я хочу узнать, кто и чем уничтожил нашу стену. По созданным платформам я помчался в сторону огров, не забыв накинуть на себя невидимость. Они как раз обходили зону, в которой действовала стрела буйства вьюги. Активирую призрачную стрелу, и сразу 3 разрывных летит в голову первому неизучему огру. Если первая ему лишь пустила кровь, рассекая кожу на затылке, то остальные 2 смогли пробить его крепкую кость. Огр падает, а я не получаю ни хрена. Это обидно. Неужели эта падла еще живая? Не думаю, но на всякий случай луплю стрелой темной энергии, и его кожа темнеет на спине. Вот только он не двигается, а вроде должен. Хм. А что, если я получаю килограммы к инвентарю только тогда, когда убиваю молотом? А что? Эта мысль вроде даже здравая. Вот только для этого нужно спуститься вниз. Я что, больной на всю голову, чтобы опять влезть в эту мясорубку? Конечно, больной. Пока я думал об этом, то был уже на полпути к огру. Просто сиганул с платформы и выставил вперед свой молот. Эффект получился как от наковальни, падающей с самолета. В последний момент я успел уйти блинком, чтобы смягчить свое падение, а затем вступаю в схватку с остальными. На развороте наношу удар по коленной чашечке, которая вылетает к херам далеко и, кажется, пришибла собой мелкого гоблина. Круто, однако. Вот только теперь эти туши прут на меня, а я не хочу быть огретым здоровенными дубинами, поэтому приходится уворачиваться от них, не забывая давать сдачи. Несколько минут, и я уже убил 3. И вопрос на засыпку. Где мои килограммы? Почему мне их не дали? Может, для этого нужно всех убить? Ну окей, убью. Сказано, сделано. Прошло 10 минут, и всех убил. Вот только глаз у меня уже один не видит. Зараза, вот как так можно? Я убил таких могучих и сильных противников, а глаз мне чуть не выбил карлик с прощой. Конечно, я ему отомстил. Специально забрался на платформу и запустил фосфорную стрелу прямо в хребет. Пусть помучается, падла. «Не твой день сегодня?» — спросил меня Федя на стене, но уже без сарказма. «Кажется, реально не мой», — опустил я голову, понимая, что варга столько раз за день унижать — это противозаконно. «Но меня этим не сломить, ведь веселье только начинается». Я попытался радостно улыбнуться, но на меня вдруг навалилась такая усталость, что срочно захотелось присесть. Это заметил комбат. «Так, боец», — подошел он ко мне. «Открывай портал и уходи отсюда. Тебе нужно отдохнуть, а то это ненормально. Если что, мы позовем тебя назад». Первый раз я, наверное, не стал с ним спорить. Я сегодня сделал так много, хотя и пострадал только через свою дурость. Вот кто меня просил тут арбалет брать? Столько сил ушло на регенерацию, что страшно представить. Я сделал, как комбат и говорил, открыл портал в свой замок и нырнул прямиком в свою комнату. Мне не нужно было много времени, чтобы найти кровать и просто пластом упасть на нее. Странно, но я видел сны. Обычно они не любят приходить одни. А тут я видел. Белая палата, в которой стояли люди, о чем-то разговаривая. Судя по их одежде и виду, они земляне и, возможно, даже земляки. Я не видел, какие у них знаки и кому они служат. Сон не даровал мне такой возможности. Зато я слышал и понимал, что они делают. Они столпились около одной койки и смотрели на лежачий кусок мяса, который когда-то был человеком. Все смотрели с сожалением, а некоторые со злостью. «Ему уже ничем нельзя помочь», — говорил врач. «Может, есть способ? Все-таки он был очень полезен нам», — сказал суровый мужской голос с явными нотками сожаления. «Сомневаюсь, что в этом случае я смогу что-то сделать. Пусть мой навык врачевания 10 уровня, но даже я не порядок и не система, чтобы его оживить. Он полностью выжег себя как человек и задел свою душу», — выдал свой вердикт доктор. «Думаю, он теперь навсегда останется овощем». «Жаль, жаль», — протянул другой мужчина, который мне сразу не понравился. Внешне он был похож на допросника. «Нам предоставили плохую информацию, и мы потеряли важного человека. Кирилл, ты не переживай. Я разберусь, кто в этом виноват. Я, кажется, начал понимать, что здесь происходит. И мне осталось получить лишь каплю информации. Следующий зашедший человек мне ее дал. В палату вся в слезах вбежала женщина. «Как это случилось? Что вы сделали с моим мужем?» Начала вопить она, и тут ее взгляд упал на тело. «Антон!» Женщина потеряла сознание. «М-да», — протянул главный из них, которого звали Кириллом. «С ней могут быть проблемы. Не простит она нам его смерть». «Верно?» — ответил второй. «Тогда и выбора другого я не вижу», — пожал Кирилл плечами и дотронулся до нее. А вот дальше произошло что-то странное. Женщина начала стареть прямо на глазах и до тех пор, пока не рассыпалась в прах. «Как же приятно глотнуть свежей жизни», — закатил он глаза. «Всяко лучше, чем объяснять ей, что ее муж умер, убившись о стену, которая оказалась сильнее, чем мы думали». Сон оборвался, а я проснулся. В горле пересохло, а тело ломило. «Внимание! Хотите активировать свою трансформацию?» «Да блин, отстань от меня! Не видишь, человеку плохо. Куда его еще добивать?» «Внимание! Ваш ответ «да» принят». «В смысле?» «Хотел попить, а вышел так, что хлебнул. Горе, сука!» «Боль! Болело все, даже волосы в носу и ногти. Вас когда-то купали в кислотной ванне?» «А мне кажется, уже да». «Правда, чего греха таить? Я был настолько готов к этому душой и телом, что поступил как истинный мужик и вырубился». Очнулся уже в знакомом месте, только вот сейчас здесь было не так, как всегда. «Приветики», — помахала мне рукой бездна. «Как тебе фильм?» «Приветики», — помахал мне рукой Хаос, который был одет в розовое трико. «Как тебе, Малот?» «Бульк», — сказала Булька. «Может, мне лучше назад, в ту приятную и нормальную боль?» «Ай, да не стой ты, как столб в проходе», — встал с места Хаос и создал мне стул. «Давай лучше чаюху заварим».